как не распластывалась. Под шкаф ей залезть не удалось. «Как же мне теперь быть?» — вздохнула она. «Чего бы мне это ни стоило, я должна поймать Веслоушку». «Если ты нам всем разрешишь завтра утром напиться молочка из твоей миски, то я дам тебе хороший совет», — сказал хитрый муравей. Кошка, конечно, поклялась напоить всех муравьев молочком, и тогда хитрый муравей предложил: «Мы пошли на одного из моих братьев под шкаф. Пусть он заберется к мышке в норку и укусит ее в ушко. Мышка испугается и выскочит оттуда. Тут ты ее и хватай». Так они и решили сделать. Один из муравьиных родственников отправился к мышке в норку, а кошка тем временем приготовилась для прыжка. Глаза ее прямо сверкали, это чтобы было посветлее, и мышка не могла улизнуть. Ждали они минуту, две, три минуты, еще больше ждали. Наконец из-под шкафа выбежал муравей. «Ах ты, лентяй!» — набросился на него хитрый муравей. «Неужели ты не мог разбудить какую-то жалкую мышь? Неужели в твоих челюстях нет силы, а у тебя в животе ни капли кислоты?» В ответ провинившийся муравей рассказал, что он изо всех сил кусал мышку, но мышка не проснулась. Тогда были высланы вперед другие муравьи. Но все напрасно, мышка не просыпалась. А дело было вот в чем. Оказывается, мышка спала в норке на боку, и муравьи могли добраться только до ее висячего ушка. Это его когда-то покусала злая кошка, потому мышку и прозвали Веслоушкой. Оно было совсем нечувствительным, и муравьи могли кусать его сколько хотели. Веслоушка все равно ничего не чувствовала. Она крепко спала и видела во сне красавца-жениха. В конце концов к мышке в норку отправился сам хитрый муравей, но тоже напрасно. Вернувшись, он сказал кошке: «Сколько эту мышку не кусай, она спит. Но я дам тебе другой совет. Только если всласть выпью молочка из твоей миски». «Так и быть», — ответила кошка, — «мне вот мышь бы поймать, а тогда лакайте молоко из моей миски, сколько хотите». Это хитрому муравью понравилось, и он сказал: «Слушай хорошенько, завтра утром чуть свет, мышка побежит на голубятню, она хочет на спине голубя улететь к своему жениху, а ты подкараули ее и цап-царап». «Да, это добрый совет», — сказала кошка. «Но хозяин строго-настрого запретил мне ходить на голубятню. Да он убьет меня, если застанет среди своих любимцев голубей». «Ну, это пустяки. Ты всегда успеешь перехватить мышку на лестнице», — возразил ей муравей. «А пока спокойной ночи». После этого все отправились спать. Злая кошка выбрала себе на диване самую красивую подушку и, свернувшись клубочком, заснула. А хитрый муравей решил устроиться на лестнице. Он хотел с позаранку напомнить кошке об обещанном молочке. Раньше всех в то утро проснулся сам хозяин и первым делом поднялся на чердак открывать литок своим любимцам-голубям. Но так как у хозяина, как у всех людей, глаза на своем месте, а не на башмаках, он не заметил хитрого муравья, спавшего прямо на ступеньке, и наступил на него. «Ох!» — только вздохнул хитрый муравей и умер. Вот как он был наказан за то, что выдал мышку Веслоушку. А хозяин даже не заметил ничего. Он открыл голубятню, и все его голуби сразу же взмыли ввысь, кроме одного, который беспокойно бегал по полу и все спрашивал: «Да куда же эта мышь провалилась? Я же обещал ее подождать. Гур-гур, мне ведь тоже хочется со всеми вместе в небе кружиться».